Снова я в объятиях подземного змея. Столица, хмурые лица, газеты и не искрится на шапках и воротниках случайных зрителей происходящего. Она потоком воздуха горячего, как летом, обдает меня. Нас разделяет пара стекол. Я в четвертом, она в пятом, и я уже жду чего-то взгляда мимолетно брошенного на меня, способного понять, и мои мысли может поменять. Не знаю, может, вам знакомо чувство это, может, нет. Я сам себе ищу ответы. Образ этот цвет, заветная мечта. Возможно, холод ледяной на Бауманке, ты, я на электрозаводской. Растаяла твоя фигура в этом бешеном потоке. Мысли перестали быть отрывочными, их осколки образ твой запомнят. Знаю, знаю, сохранят. А я на эскалаторе неторопливо в правый ряд. Случайных встреч не бывает здесь. Зима, ты разная для всех. В метро снова тебя найду, твой взгляд поймаю, в сердце сберегу. Случайных встреч не бывает здесь. Зима, ты разная для всех. И даже время не простит, что я мечту свою упустил. И вот уже полгода я встречаю тебя, знаю. Я спускаюсь по ступеням, станция давно родная. Встреча неизбежна, может быть, и было прежде. Ощущение неловкое, подобное надежде. Сожаление о том, что имени не знаю даже. Лишь глаза небесные и волосы чернее сажи поражают меня стужей, и я будто бы простужен. Представляю себя мужем, ароматом рук разбужен. Ну же, за рядом бодрости твоя улыбка радует меня, слепя, как золотые слитки. И мне не надо более, покажутся вам странными нелепые свидания в молчании туманном. Рядом суетятся люди, я спокоен, встреча взглядом. Вот она искра, и более уже не надо. Те же мрамор и бетон, ребенок с соком на плакатах. Так же, как и в первый раз, я в четвертом, она в пятом. Случайных встреч не бывает здесь. Зима, ты разная для всех. В метро снова тебя найду, твой взгляд поймаю, в сердце сберегу. Случайных встреч не бывает здесь. Зима, ты разная для всех. И даже время не простит, что я мечту свою упустил. Случайных встреч не бывает здесь. Зима, ты разная для всех. В метро снова тебя найду, твой взгляд поймаю, в сердце сберегу. Случайных встреч не бывает здесь. Зима, ты разная для всех. И даже время не простит, что я мечту свою упустил.